Слышь, Петрович, там за углом ресторанчик неплохой открыли. Может, зайдем? Нет, там много подростков работает. А что тебе подростки-то сделали? А, современная молодежь. Напялят наушники, живут заметки. Ты им же на все наплевать. Смотри, желтый свет. Катаются на своих роликах. Петрович, желтый свет, Петрович. Пялятся с айдиоски компьютерные. Петрович, красный! Абсолютно безразличный к окружающему миру. Ты понимаешь, что я имею в виду, а? Когда мы сосредоточены на грехах других людей, мы часто не видим, что сами нуждаемся в Божьем прощении. Да, мне все понятно. Они никого не уважают. Петрович, ты на тротуар выехал. Они вообще забыли слово вежливость. Петрович, люди! Им просто наплевать на других. Петрович, на столу что, попадет, что ли? Эй, че встали, уйдите с дороги, что не видите, машина едет. Библия говорит, что все мы согрешили. Они наплевали на закон. Что это? Детектор радара. Пристегните ремень. Вы когда-нибудь думали, что вам нужно Божье прощение? Или вы до сих пор видите только грехи окружающих людей? Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».